Научные сотрудники страны добиваются больших успехов, проявляя дух собственные крепкие силы превыше всего. Коллективами научно-исследовательского института электроэнергетической промышленности и Министерства электроэнергетической промышленности разработан цифровой возбудитель, позволяющий максимально увеличить выработку электроэнергии в гидрогенераторах, независимо от изменения напряжения и частоты в системе электроснабжения. Научные инженерно-технические работники Госакадемии наук разработали на основе собственного ума и техники ветрогенераторы мощностью в 110 кВт и 600 Вт. Машиностроители сельского хозяйства собственными силами и техникой разработали более 20 современных сельскохозяйственных машин, которые отвечают географическим условиям нашей страны и физическим особенностям нашего народа.